А Билл просто как с цепи сорвался. Крушил, переворачивал, рвал все подряд. Но я заметил, что кое-какие вещи он откладывал на обеденный стол и запретил нам их трогать. Это оказались фотографии. Вероятно, у стариков-хозяев была большая семья, повсюду виднелись фотографии молодых людей, свадебных торжеств и, несомненно, внуков. Когда, наконец, мы разломали все, что могли, на столе образовалась довольно большая груда фотографий. «А теперь последний штрих», — сказал Билл. «Мой, личный». Он запрыгнул на стол, приспустил брюки и на корточках устроился над фотографиями. Совершенно очевидно, он вознамерился на них испражниться. Но по заказу такие вещи не делаются, так что мы долго стояли и смотрели, как он гримасничает и тужится. Наконец ему удалось сделать то, что хотел, прямо на семейные фотографии. Не могу сказать, сколько прошло времени, но это были критические мгновения в моей жизни, потому что пока он кряхтел, ругался, пучил глаза и багровел, пока выдавливал из откляченной задницы длинную колбасину, я пришел в чувство и спросил себя не «что я здесь делаю», а «почему он это делает?». Все разрушение было лишь прелюдией к этому акту протеста, грязному, животному. Но против чего он протестует? Ведь он даже не знает этих людей. Добро бы еще злился на тех, кто причинил ему какой-нибудь вред. Он что, таким образом протестует против общественного порядка, частной собственности, права на личную жизнь? Нет. Рассудочное начало тут ни при чем. Никаким таким принципам он не следует, даже принципам анархии. Насколько я могу судить... И не будем забывать, что я его сообщник во всем, кроме этого заключительного свинства. Он просто дает выход своей злой природе, в той мере, в какой это позволяют его сильная воля и ущербное воображение. Он одержим, и бес, вселившийся в него, зовется злом. От этих размышлений меня оторвал крик Билла, который требовал, чтобы ему дали чем подтереться. «Подотри своей рубашкой, свинья вонючая», — сказал МакКуилли. «Это в твоем духе». В комнате завоняло, и мы сразу же вышли. Последним Билл Ансворт. Похожий на шарик, из которого выпустили воздух. Он казался меньше и отвратительнее, но раскаяния в нем не чувствовалось. Назад к машине мы шли мрачнее тучи. По дороге к дому Ансвортов никто не проронил ни слова. А на следующий день Вуд, МакКуилли и я сели на поезд до Торонто. О том, что сделали, мы ни разу больше не вспоминали. И словом не обмолвились. На долгом обратном пути из Москоки в Торонто у меня было время поразмышлять, и тогда я принял решение стать юристом. Я был против людей вроде Билла Ансворта. Или одержимых, подобно ему, против того, чем он был одержим, что бы это ни было. И я решил, что закон — это наилучший способ бороться с тем, против чего я возражаю. Глава 8. Я был удивлен. И не скажу, что приятно, когда обнаружил, что влюбился в доктора фон Галлер. Много недель я встречался с ней по понедельникам, средам и пятницам и всегда отдавал себе отчет в том, как изменяется мое отношение к ней. Вначале безразличие. Она была моим врачом, и хотя у меня хватало ума понимать, что без моего сотрудничества помочь мне она не сможет, я полагал, что сотрудничество это будет иметь определенные пределы. Да, я буду отвечать на вопросы и предоставлять ей всю информацию, какую только смогу, но, безотчетно полагал я, сумею все же о чем-то умолчать. Требование фиксировать мои сны я воспринял не очень серьезно, хотя и старался делать все, о чем она просила. И даже дошел до того, что, просыпаясь среди ночи, конспектировал увиденный сон, прежде чем уснуть снова. Но мысль о том, что в моем или чьем-нибудь еще случае сны могут... скрывать ключ к чему-то серьезному по-прежнему казалось мне странной и, полагаю, нежелательной. Нетти сны ни в грош не ставила. А если в вашей жизни была такая Нетти, от ее влияния вы избавитесь не скоро. Со временем у меня накопилась довольно большая коллекция снов, подшитая доктором в папку. Копии оставались мне. Я нашел себе в Цюрихе пансион, маленькую, с окнами во двор квартирку, которая меня вполне устраивала. Питаться я мог за общим столом, куда подавали и вино, и по прошествии некоторого времени обнаружил, что вина мне вполне хватает. Правда, перед сном я все же пропускал стопочку виски, чтобы не забыть его вкус. Занят я был с утра до ночи, потому что доктор давала мне большое домашнее задание —